Глава 5. Если в Петербурге было сумрачно и уже холодно, то в то же время во всей Новгородской губернии царило настоящее бабье лето. Было сухо, и коляску на дороге можно было заметить задолго до ее приближения по облаку поднятой пыли. Но никто в этот утренний час в усадьбе Ивана Бурса не удивился появлению нежданных гостей. Беспрепятственно коляска проскочила первые ворота, пролетела по парку мимо белого флигеля, диким воплем возница спугнул лебедей на пруду, потом спрыгнул, растворил небольшие внутренние ворота, и во двор въехала открытая коляска, запряженная черным худым жеребцом. Управлял коляской штабс-капитан Уланского полка в отставке Михаил Львович Растегаев, а на скамейке сзади, прикрывая лицо от солнца, сидела женщина. Сразу бросались в глаза ее высокая прическа и дорогое дорожное платье. Бросив вожжи, Растегаев ловко, одним прыжком оказался на земле, хлопнул ладонью лошадь по ребристому боку, одернул фалды и закричал: «Эй, скоты! Доложите барину вашему, что приехали Михаил Львович собственной персоной с сюрпризом!» Микешка, лакей, растворивший на шум парадные двери, боязливо на это кивнул и побежал внутрь дома. «Девушку примите у себя, черти!» — крикнул Растегаев. «Утомился она с дороги! Она хоть и не барышня, а дорогого стоит!» И добавил еще громче, проходя в дом: «И лошадь накормить!» Но Ивану Кузьмичу Бурсе было теперь не до гостей. Он лежал в распущенном китайском халате на мягком диване и курил сигару, тогда как Нюрка, крепостная девка, и соответствующим образом вышкаленных для развлечения, одетая в красный сарафан, тугие интимные чулки и туфли на квадратных каблуках, стояла перед ним на коленях и, зачерпывая из тазика рукой подогретую целебную глину, массировала пухлое белое колено барина. Ноздри ее раздувались от горячего дыхания, а большие карие глаза маслились. — Тед, не дави ты, нежно, нежно работай, — приговорил Иван Кузьмич, — нежно! Весь я троди, а не будешь хорошо делать твою сику. Я стараюсь, барин, — обиженно промолыкала Нюрка. Она зачерпнула еще глины и сильно намазала колено, сдавила его с двух сторон ладонями. Тело Ивана Кузьмича одернулось от сладостной боли, рот с плохими зубами приоткрылся и тотчас сдавился в бурую складку. А у Нюрки с края рта побежала белая струйка слюны. Каждый раз, причиняя боль барину, она должна была испытывать то же ощущение. В этот момент в дверях появился Микешка. Замерев меж золоченых створок, лакей рабея и пятясь назад доложил: «Его благородие Михаил Львович приехали, и принять просит». Иван Кузьмич в ответ захрипел, по телу его прокатилась судорога. Уперев в крутую грудь девки мягкую китайскую туфлю, он, как капризный ребенок, отпихнул ее. Нюрка утерла рукавом губы и села на блестящем паркетном полу, ожидая. «Барин занят!» — тоненько закричал Бурса. «Ослеп, скотина! Плетей ему!» Обращаясь уж неведомо к кому, повысил он голос. Маленькая полная рука ухватила за шелковый шнур с шаром на конце. Раздались звонки, и в боковую дверь протиснулся Прохор, телохранитель Ивана Кузьмича, огромный, бритый мужик в холщовой белой рубахе и безразмерных мятых штанах, босой и на лицо всегда угрюмый. — Дай ему в ухо! — указывая на Микешку, приказал Бурса. — Плетей, погодим! — Растегаю, говоришь, пожаловал! — так и есть! — затраторил Микешка. — Михаил Львович в дворе ожидают, с сюрпризом они! Бритый Прохор один раз по-доброму саданул Микешку в ухо, отчего-то даже не упал, а только заскользил тоненькими шагами по паркету. Прохор плюнул и ушел за свою потайную дверцу, потому что больше был не надобен. «Зови!» — приказал Иван Кузьмич и запахнул халат. «А ты, девка, ногу-то мне оботри, видишь, я весь в дерьме собачьем. Не могу же я, дура, в таком виде идти завтракать!» Микешка исчез. Золотые двери сомкнулись, девка с простыней в руках склонилась над коленями барина, быстрыми ладошками обтирая их. Бурс опять подергал за шнур. «Прошка, унеси отсюда таз с дерьмом, быстро!» Во дворе сыто заржала лошадь, и ветерком в окно принесло жаркий запах полыни и навоза. Иван Кузьмич потянулся и туго завязал шелковый пояс. Накануне он выпил против обыкновения совсем немного. Голова не болела, и, в отличие от иных дней, Бурса чувствовал себя довольно-таки бодро. Крик во дворе привлек внимание Анны Владиславны. Голос показался ей знакомым. Анна лежала на постели и смотрела в потолок.